Глава сороковая. С этого самого дня отношения у них стали улучшаться. Ремика с подозрением относилась к этим переменам. Она полагала, что Артью затеял какую-то не очень приятную игру против нее. Но сколько она ни думала, так и не могла понять, какие именно цели он преследует. Она пыталась выяснить это, задавая каверзные вопросы и дома за обедом, и в саду, и даже в постели. Но Артью, видимо, слишком хорошо подготовился. Ему удавалось все время выворачиваться. Больше того, он изредка даже делал вид, что она ему нравится. В такие моменты Ремика сразу покидала его. Она не могла позволить ему смеяться над своими чувствами. Все что угодно, только не это. Тем не менее, они часто гуляли и много разговаривали. Артью рассказывал ей о себе, о своем детстве, о юности, об учебе. Ремика очень удивилась, когда узнала, что Артью учился в университете. Она раз за разом открывала для себя новые качества Артью, и это ее печалило все больше и больше. Они проводили вместе все время, а иногда, даже сидя в постели до самого утра, говорили о всяких незначительных вещах. Они могли часами обсуждать одно и то же и часами спорить, доказывая друг другу противоположное. Странно, но часто они даже не помнили, что именно послужило причиной спора. При всех этих переменах Ремика старательно избегала близости с Артью. Едва ей начинало казаться, что он хочет поцеловать ее, она резко уходила, принимая эти весьма явные признаки со стороны Артью за плод своего воображения. Но нередко, к стыду своему, она просыпалась в его объятиях. В такие моменты она быстро одевалась и уходила. Потом она долго ходила одна, пытаясь справиться со своим волнением. Всю следующую неделю продолжались эти не очень понятные отношения. Обитатели дворца, включая графиню де Сансер, герцога и герцогиню, и даже несчастного Ларефа из-под тишка наблюдали за ними, пытаясь предугадать дальнейшее развитие событий. Они ни во что не вмешивались и без особой надобности не беспокоили супругов. В конце недели поздней ночью они поссорились. Причиной ссоры снова стал Артью. Когда они разговаривали в постели, он взял ее за руку и попросил прощения за тот жест у фонтана, которым он оскорбил ее чувства. Тогда он вырвал свою руку, а сейчас взял сам. Ремика расценила этот жест как жалость и сразу высказала ему в лицо все, что думала по этому поводу о нем и обо всех его любовницах. Это действие разозлило Артью. Он обиженно отвернулся от нее и не стал больше разговаривать. И Ремика не стала ничего больше говорить. Не стала извиняться за свою грубость, справедливо полагая, что Артью вполне заслужил каждое из ее слов. Очень скоро к Ремике пришло раскаяние. Она довольно ясно осознавала, что только осложняет и без того тяжелые отношения с Артью. Вместе с раскаянием пришли и угрызения совести. Она часами напролет повторяла один и тот же вопрос. «Зачем?» И не находила ответа. «Неужели так сложно промолчать?» – спрашивала себя Ремика. «И сколько времени еще она будет упрекать Артью? И зачем каждый раз упрекать его в поступках, которые давно остались в прошлом? Ведь она выбрала его своим супругом, прекрасно зная обо всем. Она хотела, мечтала получить любовь Артью, и тем не менее умудрялась каждый раз испортить отношения несколькими грубыми словами». Ремика провела весь день в полном одиночестве, размышляя о своих поступках и пытаясь найти им некое подобие оправдания. Но у нее ничего не получалось. Оставалась лишь горечь осознания неуступчивости своего характера. Она очень хотела помириться с Артью, но не знала, как именно сможет это сделать. В итоге весь следующий день они избегали друг друга и легли спать, так и не заговорив. Наутро, когда Артью проснулся, Ремики не оказалось в постели. Он несколько раз сладко потянулся, и, вставая с постели и одеваясь, и потом, отправляясь к завтраку, он все время улыбался. Но перед тем, как войти в столовую, он убрал улыбку с губ и принял серьезный вид. Ремика встретила его настороженным взглядом. Пока слуги разливали чай, она из-под тишка бросала на него взгляды, пытаясь угадать, по-прежнему ли он злится на нее. Но Артью выглядел, как всегда, за небольшим исключением. Видимо, он заметил ее взгляды. Именно по этой причине, как полагала Ремика, он впервые в течение этого времени заговорил с нею. «Вы странно на меня смотрите, миледи», — с легким изумлением заметил он. «Простите?» Ремика быстро опустила глаза. «Он все еще злится на меня», — пришла твердая мысль. А на что она надеялась? Зачем ей надо было говорить все эти глупые слова? Но почему она никак не может сдержать свой язык? Почему ей надо постоянно обвинять Артью? Спрашивала себя Ремика и не находила ответа на свои вопросы. «Вы просите прощения, миледи? А на что это еще похоже?» Хмуро поинтересовалась Ремика. «Да», — протянул Артью, вставая из-за стола. «По всей видимости, нам следует держаться подальше друг от друга, раз уж испытываем такую неприязнь. До встречи на торжестве, миледи». Артью покинул стол, Ремика проводила его уход взглядом, полным искренней печали. Она снова не смогла сказать того, что лежало у нее на душе. Дни пролетали один за другим, неделя за неделей. До назначенного срока, когда должно было состояться торжество, оставалось все меньше и меньше времени. И тем не менее, после последнего разговора, ни Артью, ни Ремика ни разу не попытались заговорить друг с другом. Изо дня в день оба делали вид, что не замечают друг друга. Они больше не гуляли вместе по саду, но тем не менее вместе обедали и даже вместе спали. Ремика понимала, что Артью никогда не позволит упрекнуть себя в нарушении взятых обязательств. По этой причине не мешала ему. Она всегда старалась стать как можно незаметнее, когда оказывалась рядом с ним. И поспешно покидала его при первой же возможности. Для нее эти отношения стали настоящей мукой. Она не знала, почему так происходит, но ничего не пыталась исправить. Ее сердце изнывало от тоски. Любовь разрывала его на части. Она тянулась всем своим существом к Артью, но боялась это показать. Когда ей становилось особенно невыносимо, хотелось броситься ему на грудь и прошептать «Я люблю тебя, Артью, неужели ты этого не видишь?» Она вспоминала разговор у фонтана. Он ее ненавидел. Так что же мог принести подобный порыв, если не новое унижение? «Пусть поступает так, как считает правильным», — твердила она себе. «Пусть едет к своим любовницам. Как я могу заставить его полюбить себя? И имею ли я на это право? Я и так сделала слишком много ошибок, самонадеянно полагаясь на взаимность со стороны Артью». «Но как ты можешь потерять его?» — твердил ей внутренний голос. «Разве ты сможешь жить без него?» Каждый раз после таких вопросов Ремика садилась на коня и мчалась в лес, якобы на охоту. В лесу она находила укромное местечко, садилась и плакала. Она не могла его не любить и не могла любить. Она не могла его отпустить, но и удержать не могла. Эти противоречия ввергали ее в полное отчаяние. Ей начинало казаться, что жизнь закончена. Она не стоит того, чтобы так сильно страдать. Но каждый раз она вновь возвращалась домой и вела себя так, как будто ничего не происходит, и ей безразлично, уедет он или останется. Ремика ничем не показывала свои чувства, но ждала мгновения, когда он возьмет письмо и оставит ее наедине со своим горем, или же перед всеми признает ее своей супругой. А времени оставалось все меньше. За один день до торжества поздним вечером она решила прогуляться в саду. Она долго гуляла по аллеям, а затем, не удержавшись, направилась к фонтану. Обычно в это время здесь находился Артью. Он целыми днями до глубокой ночи просиживал возле фонтана, о чем-то напряженно размышляя. Ремике хотелось посмотреть на него, прежде чем она пойдет спать. Но когда она пришла к фонтану, его там не оказалось. Впервые за все это время Ремика по-настоящему расстроилась. Даже такой малости она лишилась. Наверняка опять придет поздно, когда она уже будет спать, и рано уйдет, чтобы не видеть ее. Поглощенная невеселыми мыслями, Ремика вошла в спальню и сразу замерла, не в силах отвести взгляд от кровати. Артью крепко спал, он лежал на спине, правая рука была подложена под голову, одеяло прикрывало тело до живота. Ремика боялась пошевелиться, она не хотела его будить, он так сладко спал, и... Она могла вволю насмотреться на него. Ремика могла всю ночь так стоять и любоваться им. Но Артью внезапно зашевелился, и она, боясь быть застигнутой врасплох, быстро переоделась и осторожно легла в постель. Едва она легла, ей в нос ударил резкий запах спиртного. «Вот почему он так рано лег. Он пьян. Видимо, трезвым меня уже и видеть не может», — грустно подумала она. Она уверилась в своем предположении, когда Артью несколько раз во сне произнес имя Антуанетта. Ремика почувствовала укол прямо в сердце. В это мгновение она безумно завидовала неизвестной Антуанетте, ведь ее имя произносил Артью. «Что он видит во сне? Наверное, эту женщину», — с болью подумала Ремика. «Возможно, он даже обнимает ее во сне». Ремика замерла. Артью повернулся к ней и, еще раз прошептав имя Антуанетта, обнял ее со спины. Его рука легла на ее руку. Ремика почувствовала дрожь во всем теле. Тепло, исходившее от тела Артью, затуманивало ей разум. А его рука... Она отстранилась и куда-то ушла. Ремика почувствовала глубокое разочарование. Пусть он принимает ее за кого угодно, лишь бы не убирал руку. Лишь бы вот так прижимался к ее телу. Ведь ей нужно всего лишь немного счастья. После его отъезда каждый такой миг она запомнит на всю жизнь. «Пожалуйста, Артью!» — в душе взмолилась Ремика. «Пожалуйста, не оставляй меня! Возьми мою руку!» Она едва не вскрикнула, когда снова почувствовала его руку. Рука Артью снова легла на прежнее место. Ей стало не по себе. Ремике показалось, что во сне Артью слышит ее мысли. А вдруг это действительно так? Ремика решила попробовать еще раз. «Ну же, Артью, ты лежишь сейчас с этой женщиной, погладь ее руку. Даже можешь сжать ее. Делай все, что хочешь, только не останавливайся. Ласкай ее, ласкай». Ремика была совершенно потрясена результатом этой нелепой на первый взгляд затеи. Рука Артью вначале начала гладить ее руку, затем неожиданно перешла на колено и начала медленно двигаться. «Ну же, Артью, пожалуйста!» Ремика снова начала мысленно умолять его. «Я хочу чувствовать твою руку!» Артью, снова отвечая на ее мысли, задрал рубашку до бедра. «Он меня слышит! Слышит!» Возликовала она в душе. «Ну же, Артью! Разве ты не видишь бедро Антуанетты? Оно такое красивое, манящее! Коснись его рукой! Ведь ей так нравится, когда твоя рука касается ее тела!» Артью зашевелился и отстранился от нее. Не успела Ремика испытать разочарование от этого движения, как почувствовала на бедре обжигающий поцелуй. Она закусила губу, чтобы не застонать от удовольствия. Но когда вслед за первым поцелуем последовали еще, она запрокинула голову и застонала. Сразу раздался хриплый шепот Артью. «Антуанетта!» «Да, да, Артью! Я твоя Антуанетта! Люби меня! Люби!» простонала Ремика. После этих слов она вообще перестала понимать происходящее. Артью мгновенно стянул с нее рубашку и начал покрывать сотнями обжигающих поцелуев. Его губы были везде. И там, где они касались тела Ремики, возникал огонь. У нее неосознанно начала метаться голова. Все тело извивалось, пытаясь одновременно избежать поцелуев и почувствовать их. Артью целовал ее груди, живот, гладил ноги, а потом неожиданно приподнялся и прильнул к губам Ремики. Она обхватила его шею руками и, прижимаясь всем телом, отдалась со всей страстью этому поцелую. Артью отстранился. Но Ремика не могла его отпустить. Ее охватило пламя, и это пламя понеслось на Артью, сжигая все на своем пути. Она ласкала и целовала его, прижимала с такой силой, что он не мог сдержать стона. Но этого ей было мало. Она высвободила свои ноги и начала водить ими по бедрам Артью, а потом изо всех сил сжала их. И в это мгновение все тело Ремики пронзило острая боль. У нее вырвался слабый крик. Затем на нее начала накатываться одна волна наслаждения за другой. По ее телу разливалась огненная лава. Она почувствовала, что боли не в силах вынести эти муки. И в это мгновение услышала, как закричал Артью. Этот крик вызвал в ней мощную волну, которая начала прокатываться по всему телу, заставляя его непрерывно содрогаться. Когда Ремика пришла в себя и смогла ясно мыслить, она увидела, что Артью лежит у нее на плече и... храпит. Ремика осторожно перевернула его на спину и укрыла одеялом. Ремику переполняли чувства. Глядя на дорогое лицо, она не выдержала и с любовью прошептала. «Знаешь ли ты, Артью, что я полюбила тебя, как только увидела? Мое сердце полетело тебе навстречу, и как я ни пыталась, так и не смогла остановить его. Ты для меня в этой жизни все, Артью. Клянусь тебе, я никогда не желала тебе зла, и я не хотела тебя обманывать. Я лишь хотела заслужить твою любовь. Я знала, что это неправильно, но не смогла от тебя отказаться. Когда ты уходил от меня, мне казалось, что ты забираешь с собой мою жизнь. Артью, мой Артью, ты останешься в моих мечтах и в моем сердце навсегда. Когда ты уедешь, я буду вспоминать эту ночь, которую я тоже украла. Прости меня». Ремика повернулась и, сжавшись в комок, судорожно вздохнула. Ее короткое счастье закончилось. Закончилось навсегда. О завтрашнем дне Ремика больше не думала. Она не может удерживать Артью обманом. Она все скажет. А потом отдаст ему письмо. Даже если ей придется вырвать свое сердце из груди, она не изменит решение.